«Нехорошо это», — вздохнул Павел. «Да знаю я, знаю», — вздохнул в ответ старик. «А что ж теперь делать?» «У вас в районе школа есть?» — спросил Павел. «Конечно». «Ну тогда возьми и отдай ее в школу, чтобы дети читали. Там она пользу принесет», — рассудительно сказал Добрынин. «Да и большую, чем в бригадирском доме». «Оу», — задумчиво протянул возчик. «А и на самом деле мудро и справедливо. Так и сделаю. Тебя сперва отвезу, а потом сразу в школу. А там эту, что грамоте учит, знаю, ей отдам». Ехали они еще долго. Лошаденка была старой и едва переставляла ноги. Телега для нее была все равно, что 200 вагонов для слабосильного паровоза. Старик то молчал, то говорил что-то, ну уж не про честность, а так, из обычной жизни. А Павел в минуты тишины думал настороженно о своем будущем, а в другие минуты слушал старика, который больше к нему не оборачивался, а рассказывал все, глядя вперед на дорогу. Так через некоторое время приблизились они к первым избам районного села. Старик тут же сообщил Павлу, что до революции в их селе больше 100 хозяйств было. А сколько их сейчас, он не знал. Но колхозное хозяйство у них большое, хоть и неуклюжее. Остановились у избы с красным флагом на крыше. Из торчавшей к небу кирпичной трубы, к которой была привязана жердь с флагом, валил дым, густой и клочковатый, как от сгорания сырого угля. Дым летел вверх и приподнимал собою кумач флага, и оттого снизу казалось, что флаг черно-красный. «Прибыли», — сказал старик, спрыгнув с телеги. «Заходь туда, спросишь секретаря Коваленкова, а я в школу поеду. Счастливо». Павел поднялся на порог секретарской избы и оглянулся. Старик стоял перед лошадью, поглаживая ее и строго заглядывая животному в глаза. В избе пахло псиной. Сразу же в синях к стене была приколочена длинная доска со вбитыми и подогнутыми кверху гвоздями. На одном гвозде висела шинель, на другом заляпанный глиной ватник. Подошел Павел к двери, неплотно закрытой, и постучал. «Чего там?» — пробасили оттуда. Зашел и оказался в бывшей просторной горнице, превращенной в кабинет ответственного. Вместо икон в красном уголке висел портрет Ленина, наклеенный на кусок картона. Портрет этот был знаком Павлу. Напечатали его в газетах по какому-то важному поводу. «Ну, здравствуйте!» — привлек к себе внимание посетителя плотный мужчина, сидевший за столом. «Вы ко мне?» «Я... меня обконтролеры выбрали». «А, ну да, мне уже звонили. Павел Александрович Добрынин, да?» Павел кивнул. Мужчина неожиданно встал и протянул Павлу широченную и мозолистую ладонь. «Рад с вами познакомиться», — сказал он. Павел пожал секретарскую руку. После этого сел на стул. «Вот что!» Коваленков тоже сел на свое место. «Мне поручено инструктаж с вами провести. Предварительный, так сказать. Так как вся ответственность ляжет на ваши плечи, и инструкции, чтобы справиться, может не хватить. Трудно учесть все ситуации, какие, знаете, случаются. Но вы не волнуйтесь. Прежде всего, изучите это». И Коваленков протянул Павлу тонкую брошюру. Это была статья Ленина «Рабочий контроль». Павел раскрыл ее и на второй странице увидел чью-то неразборчивую подпись. «Это он сам подписал?» — спросил, показывая у секретаря. «Нет, это областной секретарь Павлюк. Вам на память». «Спасибо», — сказал Павел. «Да, это мелочь. Если бы вы знали, товарищ Добрынин, как я вам завидую». И секретарь Коваленков покачал головой, по-доброму глядя на Павла. «Я бы и сам хотел стать контролером. Я ведь ответственность люблю, вот только возраст у меня уж не тот. Да и силы не те. Вы не против у меня переночевать? Машина ведь за вами только утром придет». Павел согласился.